Глава 18. Я снова грустно улыбался, вытягивая из обрубков лорд-вампиров и просто высохших вампиров некрос, пока не расползлись паразиты. Они просто на том, что осталось от рук и ног, старались уползти и забиться в щель потемнее. Но я же их отлично чувствую. Вытягивал некрос, потом отправлял их духов далее, кому куда положено, и грустил. Опять получается натуральный сочинительский бред. Яйца эти, дракон из них должен вылупиться. Ага, из отрезанных мной яиц архидемона. Ну, допустим. И опять, чтобы я за ними не пришел, папе и деду вообще ничего не нужно было делать. Вернее, нужно было просто ничего не делать. Без усиления магии стихии я бы не смог преодолеть стены. Без эфирного шторма солдаты отца, судя по доспехам, 5-й уровень, уработали бы мое немногочисленное войско. Не просто так система насчитала мне без малого 500 тысяч агриков за захват замка. И, что ни говори, жалко папку. Даже вампира и особенно деда-дракона. Деда я еще увижу. А папка все. До встречи в следующей жизни. А удивительный старикан был мой дед. Павел Георгиевич Вихров на земле. В Асгире великий дракон Пал Горыч. Сам, что ли, так назвался? Юмор у него... Нет, вот что за фигня в этой жизни творится? Жил себе, маялся совершеннейшей хуетой и не знал, что дед у меня великий дракон. Смешно и грустно. То есть в основном просто смешно и грустно. А в деталях я более-менее разобрался. Гронг ясно сказал, что у дракона есть человеческая часть или проявление. И у нее вполне может быть архонт. У меня же есть Ярик. А у деда был мастер Жиго. Он и поднял папашку от его имени, когда человеческая часть Пал Горыча умерла на земле. Мог же Го поднять лорд-вампира? Учитывая, что у него был архидемон, и то, что этот Джиго был связан с системой, вполне мог. Вытянул я некрас и отправился заряжать мертвую воду. Ее, как обычно, требовалось много. В замковом госпитале ранеными сразу занялись походные друиды-лекари, шаманки орков и врачеватели гномов. Забавно, что раненым даже не пришлось приносить присягу новому сеньору. Сеньор-владетель остался тот же. Замок я не захватил, а унаследовал, как в лучших домах. Традиционно и даже немного консервативно, спровадив папашу на тот свет. Правда, солдатики мне от папы достались 2-3 уровня, но тут уже сам виноват. Сорванные эфирным штормом уровни сами не восстанавливаются». Захватили много зелий воскрешения. Я приказал просто поднять всех убитых, а все остальное зелье отдал свободным лидерам, кто пришел по моему зову. И все золото из хранилища замка отдал им. Сказал, пусть сами делят, как считают правильным. Только Гронго, чтоб варде завидовали, отсыпал 10 тысяч за участие в сражении. И по общему решению свободных лидеров они свои тайные вассальные соглашения с бандитом Вихом перевели в открытое пожизненное наследуемые вассальные договоры с владетелем Драгой. Кажется, в играх в таких случаях просто пишется «К вам присоединились войска». Только в реальной жизни мира магии Элис шериф Мервилл заявила, что с такими деньгами они все скоро выстроят замки 2-3 уровня, тоже станут владетелями и сами собой образуется клан Драги. Мне сразу стало интересно. А какой уровень у моего замка? Полез разбираться в магистрат. Оказалось, что это не просто здание с таким названием, а магически-фэнтезийная сеть управления хозяйством. Кстати, выяснил, что уровень магистрата — это и есть уровень замка. Стены, например, я могу выстроить не более 12 уровня. К счастью, у меня в замке все было достроено до предела. Еще уровень замка определял, сколько поселков я могу взять под управление. До 10-го уровень просто равнялся их количеству, а дальше за каждый уровень от 11-го до 15-го прибавлялось по 2. То есть сейчас у меня могло быть 14 поселков, но оказалось всего 8. 4 сельскохозяйственных, 1 рудный, 1 каменоломня, 1 лесорубов и 1 маленький торговый. Тут папа не доработал, и с этим предстояло что-то делать. Требовалось развивать поселки до уровня замка, и закладывать или захватывать новое. из магистрата было прямое управление поселками. Правда, управление ресурсными поселками перевели на автоматическое и заблокировали на 50 лет по договору с царством гномов и ордой орков. Собственно, каменные рудны были их поселениями, и никого там не волновало, что я их царь и военный вождь. Эти дела меня не касаются. Поселок лесорубов считался формально человеческим, но сути это не меняло. Зато я мог раз в полгода назначить долю, которую желаю забрать с доходов торгового поселка. И раз в год после сбора урожая сельских, урожай еще не вырос, а торговому поселку папа уже установил налог 40%. Еще удивлялся, наверное, кровопийца. А что это он маленький, не растет совсем? К моей радости обнулить ставку я мог в любой момент, что и сделал. Сам замок мог являться поселком какого-либо типа, и развитием его можно управлять из магистрата. Однако предшественники этим не заморачивались совершенно. Выстроили только несколько домиков для семей капитанов, и родовое наше гнездо сильно смахивало на логово вампира, что, видимо, вполне папу устраивало. В рабочем кабинете магистрата стояли магические кристаллы, посредством которых управлялись лаборатории алхимиков, кузница, казарма, госпиталь, склады и так далее. Но всем этим можно управлять и напрямую. Просто прийти туда, а мне даже ходить не нужно. Я попросту подключил все к модулятору. Похоже, у родителя просто не было телепатии. Вот и сидел в кабинете. То есть магистрат, по сути, являлся локальной сетью аккаунта. А магистериум уже совсем другое дело. Во-первых, там задавались настройки магистрата. Выяснилось, что аккаунт мой строго наследуемый. Продать или передать его я не могу. Если захватят последний мой замок, аккаунт удалят. И чтобы продолжить работу, я должен был указать наследника. Указал Томми. Забавно, что после моей гибели он в любом случае станет человеческим сеньором-владетелем. А вот прочее... Вождь клана эльфов, военный вождь орков или царь гномов будет выбирать. А во-вторых, через магистериум осуществлялась надежная ментосвязь с ментосетью. У меня появился выход к ресурсам клана и своим скромным сбережениям в Зябром. Я мог тратить их на развитие замка онлайн. Правда, для этого требовались очки доблести, коих я в статусе бандита заработать никак не мог. Зато теперь за уничтожение мобов, в основном индейцев, буду загребать оды лопатою. Ну, эльфы уверены, что после зимнего избиения древние соберут силы, привлекут союзное царство и со своими ящерами снова заявятся за пиздюлями. В конце лета или, скорее, в начале осени. Только урожай соберут и сразу. А в-третьих, я, наконец, смог по-человечески поговорить в сети. На реке антенны почти везде нет. Написал Таварину, что яйца вернули, все хорошо. Он ответил, что в клане тоже все путем. Потом немного поболтал с Кэрри. Она долго говорить не могла, сослалась на занятость. Готовится к новому отопительному сезону. Начали сразу после окончания предыдущего. Молодец, девочка, извлекла уроки из ошибок прошлой администрации. Из магистрата и магистериума не было управления лишь мастером порталов. Что, в общем-то, понятно. Ведь, чтобы им воспользоваться, все равно нужно туда идти. Сразу из магистериума я и пошел. Устройство у меня оказалось даже круче, чем в городском папкином замке. Поддерживало целых 6 адресов одновременно. Но и магию кушало, как не в себя. Вот так всегда, если мастер не подключен к месту силы. Хорошо, что запаслись в дорожку магией. Рейнджеры и бойцы из особого отряда вместо лишней банки тушенки положили в котомке по 2 бутылочки магического эликсира для дорогого вождя и сеньора. Как раз пригодились. Всего задействовано было лишь 2 адреса. Один спал, а другой значился использованным возобновление только по решению сисадмина комка пустоты на другой стороне. Я даже догадался, кого имели в виду. Однако сначала разбудил спящий адрес и вышел на площадь в поселке Лесорубов. Вернулся и позвал бойцов. Вместе прошли через портал. Я поставил солдат охранять проход, а сам пошел к нашим судам. Забрал суворовцев, Томми, Машу и Жужу со всеми ее отделениями волкодавов и отвел в замок. устроил экскурсию, а в конце сказал, что у всех начинаются каникулы, которые они проведут у дедушки. Томми обрадовался, решив, что я говорю о его прадедушке. Блин, вот как ему объяснить, что я и его, и своего деда того? Выручили суворовцы. Дема заявил, что у них учеба. Я пообещал как-нибудь организовать им регулярные походы в Римус через портал и велел обустраиваться на новом месте. Начали со столовки, как раз было время обеда. После обеда я снова отправился в мастер порталов. Потребовал возобновить использованный переход. Мастер сообщил, что связался с комком пустоты и затребовал пробу сущности. Перед глазами появился черный квадрат. Я снова сказал в него неприличное «Тпрррррру». Мастер радостно написал, что меня узнали. Переход возобновлен, и я вышел в зал с колоннами. Первым делом подключил мастер порталов к своему месту силы, а то ж магией не напасешься. Ярик хотел на секундочку заскочить в вечность, но я не согласился. Магией же он скот наплакал, да и дел полно. Закрутились дела, завертелись. Первым делом связался с Товарином, чтоб прислал друидов перетащить правое яйцо архидемона на старое место. Левое я решил оставить в подвале замка. Эльфийские колдуны пошли на это дело, чуть ли не в костюмах химзащиты. Не знаю. Я стоял рядом с яйцами и вообще нифига такого не почувствовал. И как их вернули на место, я лично сходил в резиденцию Ордена Мрака Непознанного гроссмейстеру Корса сказать, что я уничтожил вампиров, убивших рыцарей. Яйцо на прежнем месте, они могут продолжать изучение. Корса сказал, что не сомневался во мне, и невзначай спросил, не слышан ли я о снаряжении трех рас и о том, кто завалил Полгорыча. Я сделал квадратные глаза и заявил, что впервые про все это слышу. Кстати, а кто такой Полгорыч? Гроссмагистр грустно вздохнул и пообещал рассказать как-нибудь другой раз, а сейчас он немного занят. Само собой, я заглянул в казино. Рене сидел в зале за покерным столом. Я подсел рядом и поздоровался. «Привет», — сказал он в ответ. «Прости», — проговорил я. «Ты не виноват, что демон выбрал Илю», — ответил он грустно. «Я себя виню, что не был тогда в городе. Возможно, она бы выбрала меня». «Ну, так-то не гони», — попросил я. «У меня для тебя хорошая новость. Мы идем в логово дракона». «Правда?» — встрепенулся он. «А когда?» «Да хоть завтра», — ответил я. «Только поговорю тут кое с кем». «С Хильтуитом?» — уточнил Рене. «С ним тоже», — кивнул я. «Пойду схожу за ним». Я встал и направился в свой кабинет. Только присел в кресло, в двери учтиво постучали. И вошел бывший дракон. «Привет», — сказал он. «Пойдем сыграем?» «Привет», — проговорил я. «Конечно, пойдем». В зале мы и Рене расположились за нашим обычным столом. Немного разыгрались. Я сходил за коктейлями. Хильтуит отпил из бокала и вопросительно на меня взглянул. «А ведь твоя идея после гибели была убить Полгорыча», — начал я. Старый индеец молча кивнул. «Смешное имя он выбрал», — хмыкнул я грустно. «Это я так его назвал», — сказал Хильтуит. «Имя новому великому дракону дает старый. Я встретил твоего деда на вашей земле». «Ты знал, что он мой дед?» — перебил я его. Индеец улыбнулся и, пригубив из бокала, ответил. «Да, забавно, правда?» Я промолчал, и он продолжил. «Наши маги, то есть маги древних, тоже изучают вашу землю. Я в человеческой форме ходил в экспедиции, и вот однажды осматривали мы место силы, и туда пришли местные, тоже экспедиция, и они...» Хильтуит тихонько засмеялся. «Они решили, что мы местные индейцы, жрецы. Твой дед тогда был молодой и прикольный, я типа местный шаман, назвал его Полгорычем. Мы подружились даже, и я...» Он сделал глубокий глоток и глухо договорил. «Я сам показал ему Асгир». «Погоди», — помотал я головой. «Он тогда не был драконом?» затруднился старик. «Драконом тогда был я, а он, скажем, то человеческое существо имеет некоторое отношение к дракону Полгорычу». «То есть он стал драконом?» — воскликнул я. «Драконом невозможно стать», — ответил Хильтуит. «Мы просто появляемся из яиц. «Кстати, о яйцах», — перешел я к более понятной теме. «Мне вот сказали, что из яиц архидемона должен появиться дракон». «Вполне возможно», — пожал плечами старик. «Жрецы древних для драконов создают яйца, наделяют их свойствами впитывать боль мира, копить ярость. Из таких яиц появились я и мои предшественники. И сейчас из таких яиц появляются ординарные драконы почти каждый год. Правда, и дохнут они с той же регулярностью. Ординарного дракона могут убить многие». «А как же с дедом?» — спросил я, прищурившись. «Его убил не дракон». «Да хрен вас обоих знает!» — весело воскликнул Хильтуит. «Может, он поддался? Вас, русских, всегда было не понять. Вот пойдешь грабить его логово, спроси его сам». Индеец усмехнулся. «И передавай от меня привет. Фиг с ним. Вообще главное, что он отныне тоже бывший». «Это только для тебя главное», — сказал я небрежно и холодно продолжил. «Ну, ты тут свои вопросы решил? Более не задерживаю». Хильтуит взглянул на меня удивленно, хмыкнув, покачал головы и пропал. «Ты чего?» — вытаращив на меня глаза, прохрипел Рене. «И вообще, о чем вы говорили?» «Понимаешь, дружище», — заговорил я с сомнением, но все же решился. «Я убил великого дракона. И оказалось, что он был моим дедом». Рене смотрел на меня очень круглыми глазами, открыв рот. «Старик», — вздохнул я печально, — «я сам в ахуе». Он захлопнул варежку, и я деловито добавил. «Завтра к 9, чтоб был в крепости. Соберись, как для поиска». Рене кивнул серьезной миной. Из казино я отправился в храм света или в управление стражи на первый этаж. У жрецов Вовы и Ольги Петровны как раз начался пятичасовой чай. Название «пятичасовой» в их случае скорее говорит не столько о времени начала, сколько о продолжительности. Что еще делать жрецам света в разгар дня? И, как я понял, у них строго определенных обязанностей нет. Требуется просто находиться в храме хотя бы одному и по настроению общаться с посетителями. Какие-нибудь церемонии устав храма не предусматривает. Вот и я вломился без церемоний. Мне запросто налили чаю, и я, выдержав приличную паузу, обрадовал Володю, что мы прямо завтра с утра отправляемся в логово дракона. И дракона уже можно не бояться. Он натурально обрадовался и спросил, что с собой брать. Я сказал, чтобы оделся как для похода, и взял большой рюкзак для продуктов. До логова придется прогуляться по горам. Я вышел от них и опять опечалился. Мне предстоял не самый приятный, но необходимый визит на кладбище, точнее, в мавзолей Валеры. Взял кэп и поехал с наглой мордой без цветов. Обойдутся. И так кэбмен запросил за поездочку золотую монету. Плохая репутация у этого места. На кладбище попросил возчика подождать и деловым шагом направился в Валерин склепик. Призрак Валера меня от чего-то не встречал, не материл. Наверное, был не в настроении. Настя в истинном облике сидела на гробовой плите, жопой на своем золоте. Когда я подошел, повернула ко мне бесстрастное демонское лицо, без побоев. А само ведь у нее ничего не проходит. Ну, понятно теперь, отчего Валера не в настроении. Этот месяц из своей загробной жизни он запомнит на все будущие реинкарнации. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответила Настя. «Твое яйцо на старом месте», — проговорил я и неуверенно улыбнулся. «И хуль с того?» — печально спросила Настя. «Я потребовала свою половину». «Иди ты пили», — пожал я плечами. «Не пойдет», — сказала она. «Так яйцо потеряет свою ценность. Продавай и отдай мне половину золота». «Ладно», — ответил я. «Сейчас и выставлю на продажу». Я написал товарину, что продаю право яйцо архидемона. Зашел на сайт «Зябрум» и подал заявку. Мне сразу написали, что должны выслать эксперта, чтобы удостовериться в наличии товара. После подтверждения лот сразу выставят на торги. Я просто свалил эту мороку на друида. «Ну вот», — сказал я, — «считай, уже продается». «Хорошо», — проговорила она бесстрастно и осторожно уточнила. «Мне тут до лета сидеть или можно уже погулять?» «А ты больше никого не убьешь?» — спросил я. «Сам понял, что спросил у демона-беспредельщика», — ухмыльнулась Настя. «За своих знакомых можешь не беспокоиться». Она сделала паузу и угрюмо добавила. «Если не будете драться». Я строго спросил. «Обещаешь?» «Да», — сказала она ровным тоном. «Даю слово». «Тогда гуляй себе», — улыбнулся я.